Вы собираетесь в обратную дорогу? Не так быстро. У меня есть дела, в которых я хотел бы просить содействия у вашего высочества. Но сначала мне следует выполнить до конца данное мне поручение. Должно быть, вы удивлены немногословностью письма. Да, письмо действительно может показаться немногословным. Это лишь потому, что дела могут говорить больше, чем слова. Я уполномочен передать вашему высочеству дар нашего короля. Люди графа Тугази внесли сундук и поставили его посреди комнаты. Что там? Я достал небольшой ключ, открыл замок и сделал шаг в сторону. Посмотрите. Позвольте, я, граф Тугази, сделал шаг вперед, заслоняя принца. Позволяю, граф, кивнул Калазин. Граф распахнул сундук и замер, как загипнотизированный. Что с вами, граф? Встревожился принц. Нет, ничего, все в порядке. Тугази наконец очнулся и сделал шаг в сторону. Сундук был полон золотых монет. Это же несметное богатство, вырвалось у принца. Не такое уж и несметное. Всего лишь 50 тысяч золотых монет с отчеканенным ветвистым деревом. Автоматы Торси изготовили их за полчаса. Это наша скромная помощь рыцарству и короне Акти, заверил я. Скромная, если это по вашим меркам скромно, то что же тогда много? Согласитесь, предлагать вам меньше было бы попросту невежливо. Это была бы не помощь, а формальность. Принц постарался взять себя в руки. «Мы принимаем вашу помощь с признательностью». На этот раз в голосе принца было гораздо больше теплоты, чем тогда, когда он только прочитал письмо. «Я рад, что хоть чем-то смог оказаться полезен. Вы, граф, говорили о деле, которое вас сюда привело. Да, ваше высочество. Конечно, прежде всего я желал исполнить возложенное на меня поручение, но есть еще одно дело личного свойства. Насколько личного, если дело касается дамы? А нет, дело не настолько конфиденциально. От вашего высочества я не стану ничего скрывать. Тем более, что хотел бы просить вашего содействия. Содействия? В чем же? Я хотел бы нанять людей для одного мероприятия. Какие именно люди вам требуются? Землепашцы? Кузнецы, воины? Не могу не восхищаться серьезностью подхода вашего высочества, вполне искренне заявил я. Будущее Акти в надежных руках. Принц не ответил, но я заметил, что мои слова ему приятны. Прежде всего мне потребуется отряд для охраны и землекопы. С землекопами нет никаких проблем, нанимайте хоть сотню, с воинами сложнее. Сейчас каждый рыцарь на счету, тем более что. Принц промолчал, но я и так догадался, о чем он хотел сказать. Тем более, что теперь есть деньги на сбор войска. Неудобно получилось, я сам привез причину отказа. Я уверен, что ваше высочество изменит свое мнение, когда узнает, о чем пойдет речь. И о чем же? Позвольте для начала показать вам один документ, который мой архивариус нашел в старом архиве. Это карта, удивился Калазин. Прошу заметить, старинная карта. На ней обозначена та самая местность, на которой мы сейчас находимся. Вы уверены? Несомненно, мы провели детальные исследования. Кроме того, есть еще и описание. Я достал ветхий потертый документ. И о чем же в нем говорится? О сокровищах, спрятанных неподалеку. О сокровищах? Принц не на шутку заинтересовался. Именно. О несметном богатстве, которое закопали 500 лет назад всего лишь в 2 днях пути от того места, где мы с вами находимся. За 500 лет могло многое произойти. Принц постарался выглядеть равнодушным, но я почувствовал, как дрогнул его голос, когда речь зашла о сокровищах. Могло, но появление такого сокровища просто не должно было остаться незамеченным. Оно так велико, смею предположить, что да. Откуда же оно взялось, это сокровище? Вы слышали о ритигах? Кто же не слышал о ритигах? Судя по летописям, они проживали в этих краях сотни лет назад, а потом вдруг исчезли. Не сами исчезли. Около 500 лет назад в этой местности разразилась большая война, большинство ритигов пало в битвах. Когда дела стали совсем плохи, их предводитель повелел спрятать все сокровища, которые они успели скопить, и прорываться на восток. Так они и поступили, но было уже поздно. В 5 днях пути к востоку есть поле, которое зовется полем прощания. Именно там оставшиеся ритиги приняли свой последний бой. Надо же, я и не предполагал, что название поля связано с ними, воскликнул принц. И что же было дальше? Ритиги проиграли и были полностью разбиты, удалось уцелеть лишь немногим, в том числе хранителю архива. Долгое время он с несколькими воинами пробирался на восток, пока не достиг Капотани, где и остановился. Сам хранитель вскоре умер, но сопровождающие его люди остались и прижились на новом месте. Один из них был моим далеким предком. О карте и документе надолго забыли, лишь недавно, разбирая старые архивы, мы их нашли. Какая захватывающая история. Но, насколько я знаю, ретиги не были уничтожены полностью. Не были, но оставшиеся в живых были рассеяны и смешались с другими народами. Это печально. Судя по летописям, они есть и среди моих предков. Получается, что мы с вами соплеменники. Для меня это большая честь, ваше высочество. Теперь вы понимаете, что я не могу оставить без внимания упоминание о сокровище наших далеких предков. Кстати, если это и ваши предки тоже, то и вы имеете право на этот клад. Вы так считаете? Заинтересовался принц. Не сомневаюсь в этом. Тем более, что без вашей помощи мне вряд ли удастся добраться до клада. Думаю, будет справедливо, если мы в случае успеха поделим сокровище. Да, еще неизвестно, удастся ли его найти, заметил принц. Карта хорошо сохранилась и приметы надежны. Я надеюсь на успех. В знак уважения к вашему славному роду готов уступить вам 60% клада. Мечтательное выражение застыло на лице принца. Я ожидал, чем закончится работа его мысли. Это излишне, граф, наконец сказал Калазин. Давайте поделим клад пополам. О, это решение достойное правящего дома. Я рад, что не ошибся в вас, ваше высочество. Что вам надо для того, чтобы отыскать сокровища? Как я уже говорил, мне нужны люди, землекопы и надежный отряд, чтобы обеспечить безопасность проведения работ. Если слухи о кладе дойдут до луцарцев. Принц побледнел, он представил, на что способны его ретивые соседи. Чтобы получить клад, они пойдут на любую подлость. «Я готов выдвинуть на место раскопок полк конных рыцарей немедленно», — решительно заявил Калазин. Он уже представил это сокровище своим, по крайней мере, его половину. Это привлечет излишнее внимание и не останется незамеченным. «И что же вы предлагаете? Вы даете мне разрешение набрать частный отряд? В таком случае все будет выглядеть как моя личная инициатива». Сомнения отразились на лице принца, и я добавил, кроме всего, я должен подумать о том, чтобы сохранить свою часть сокровищ. И я совсем не возражаю против того, чтобы вместе со мной отправились несколько ваших доверенных рыцарей. Но это не должно выглядеть инициативой вашего высочества. Да, вы правы, вздохнул принц. Я с удовольствием поехал бы с вами сам, но дела не позволяют мне оставить Тайтин. С вами поедет, Калазин оглянулся. «Граф Тугази, отличный выбор, ваше высочество, граф, достойнейший рыцарь». Выбор принца подтверждал всю серьезность, с которой он относится к предстоящему мероприятию. Насколько я успел понять, граф Тугази, наиболее приближенный к принцу человек, рад исполнить любой приказ вашего высочества, отозвался граф. Он стоял неподалеку и слышал наш разговор. Разговор повернулся так, как я и рассчитывал. Подозрения в шпионаже в пользу Луцара были забыты. Принц, да и граф Тугази удивились бы, если бы кто-то напомнил им, что совсем недавно они ставили мои мотивы под сомнение. Пока все шло по плану, и я оглянулся, чтобы постучать по дереву. Наши планы, такая переменчивая вещь, они так и норовят в самый неподходящий момент пойти по кривой дорожке. Так я могу заняться сбором отряда? Можете. Если возникнут какие-то трудности, обращайтесь к графу Тугази. Когда вы собираетесь отправиться на место раскопок, медлить я не вижу смысла. Думаю, 2-3 дня потребуется на подготовку и в путь. Сегодня же граф Тугази и спросит отпуск, который будет немедленно получен, и завтра присоединится к вам, как бы по личной инициативе. Принц кивнул графу, и тот отрапортовал. «Слушаюсь, ваше высочество». Дело потихоньку двинулось. Первый этап легализации на местности можно было считать успешно начатым. Осталось его продолжить и приступить к выполнению многоходового плана, рассчитанного на несколько месяцев. Пункт первый в этом плане – создание отряда, который будет действовать в нужном мне направлении. Поиск сокровищ был хорошим мотивом для подобного начинания. «Тогда разрешите откланяться». «Не буду отнимать ваше время», — сказал я. «Что вы, граф, беседа с вами была очень интересной. Я рассчитываю на то, что мы еще неоднократно встретимся. А сейчас, действительно, лучше заняться делом». Граф Тугази проводил меня до выхода и попрощался гораздо теплее, чем здоровался при первой нашей встрече. «Я постараюсь присоединиться к вашему отряду как можно скорее», — пообещал он. «Для Актии сокровища ретигов сейчас будут очень важны. Вы не опасаетесь активизации действий Луцара, Если им станет известно о находке, теперь уже ничего не изменить. Война будет в любом случае, с сокровищами или без них. А вот здесь я бы не был так категоричен. Если война и начнется, то будет она совсем не такой, как это себе представляют окружающие. Если я правильно сыграю свою партию, представление и акти, и Луцера о событиях ближайшего будущего сильно изменится. Удастся ли? Что ж, посмотрим. Многое будет зависеть от случайных факторов. Барона Трамига я застал там, где и оставил, в банкетном зале. Ну и силен барон пировать, обед рыцарей был в самом разгаре. Я заглянул в зал ненадолго, но этого хватило, чтобы понять, сегодня говорить с бароном о делах бесполезно. «Граф, как мы рады вашему возвращению!» — гаркнули рыцари нестройным хором. «Присоединяйтесь к нам. Благодарю вас, но не имею такой возможности». Возможность была, не было желания, мне следовало продумать дальнейшие шаги. «Судари, всех, кто заинтересован в найме в частную экспедицию, прошу завтра через час после восхода быть здесь. Подробности расскажу пришедшим. А сейчас разрешите откланяться, не буду мешать вашему веселью». Формирование отряда прошло без больших проблем. Барон Трамиг взялся провести переговоры с кандидатами, и я ему доверил этот процесс, предпочитая наблюдать со стороны. Ажиотажа не было, большинство рыцарей надеялось поступить в войско принца. Они не хотели отвлекаться от поставленной задачи и присоединяться к частному отряду. За день записались 4 рыцаря и 20 вольных мечников. Все изменилось, когда стало известно, что со мной едет сам граф Тугази. Он граф и я граф, но меня здесь никто не знает. Тугази же известная личность и пользуется большим авторитетом. Вместе с графом пожаловали 4 мечника из его людей. Все они пожелали спросить у принца отпуск и заняться личными делами. Мы старались не афишировать прибытие графа, но от слухов никуда не денешься. На следующий день наплыв желающих участвовать в экспедиции увеличился в несколько раз, и мы без труда набрали людей. С рыцарями проблем не было, почти всех Тугази знал в лицо и мог составить для них рекомендацию. Сложнее дело обстояло с пехотинцами. Граф каждого из них расспрашивал на предмет рекомендаций, и они были предоставлены. Тем не менее я бы не поручился со 100-процентной вероятностью, что луцарцы не направили в наш отряд шпиона. Я бы на их месте отправил, слишком неординарно должны выглядеть со стороны наши сборы. 50 конных рыцарей и 5,5 пехоты. В мирное время, это серьезная сила. Кроме того, надо вести с собой припасы и инструменты. Необходимо сформировать обоз. Здесь отсеять возможных шпионов еще сложнее. Оставалось надеяться на то, что если луцарцы узнают про клад, то не смогут тайно перебросить на территорию Акти достаточно крупные силы. Открытых действий на границе можно было не опасаться. Принц пообещал усилить наблюдение за границей и держать в готовности не менее 1 рыцарского полка, усиленного пехотой. Что до землекопов, то их решили нанять на месте. Граф Тугази пообещал обеспечить требуемое количество. Можно привлечь людей местных баронов и именем короны повелеть отрядить крестьян на работы бесплатно, заметил граф. Соответствующие распоряжения его высочество готов отдать. Правда, на согласование всех моментов с баронами потребуется лишних пара дней. А если заплатить, в таком случае все решится гораздо быстрее, и принцу не придется вмешиваться. Отлично, у меня имеются собственные средства. Мы заплатим, я лишь попрошу вас, граф, организовать наем. Можете быть уверены, заверил меня Тугази. На третий день наш отряд двинулся на север. Я делал вид, что сверяюсь с картой, на самом деле отлично знал, куда следует двигаться. Еще в здании телепорта я подробно рассмотрел спутниковые снимки этой местности и запомнил все ориентиры. Небольшая путаница возможна только на завершающем этапе пути, когда мы покинем дорогу. Впрочем, она пойдет только на пользу, если я найду клад слишком быстро, будет подозрительно. Лежал себе веками, никто его не трогал, и вдруг пришел граф Ролия Капотонский и точно сказал, где он зарыт. Непорядок. Нет уж, пусть рыцари вдоволь побродят по округе, выискивая нужные приметы, так будет гораздо достовернее. Через 2 дня пути мы остановились в селе, которое должно было стать отправной точкой последнего этапа пути, и я созвал совещание. «Судари, завтра нам предстоит ответственное дело. Примерно в часе пути отсюда на восток находится место, которое нам необходимо отыскать. На что нам ориентироваться, граф?» — спросил барон Трамиг. «Это холм, на вершине которого из камня выложено кольцо. К сожалению, я не могу дать вам более точные приметы. Мы отыщем этот холм. гаркнул барон. Остальные рыцари одобрительно загудели. Конечно, отыщут. Если не отыщут, то придется дать им дополнительные подсказки. После того, как нужное место будет найдено, надо будет наметить дорогу для обоза. Поиски начинаем завтра с рассветом, к обеду я всех жду здесь, независимо от результата. После того, как совещание закончилось, ко мне подошел граф Тугази. Граф, вы уверены, что поиски следует начинать именно здесь? Вы понимаете, граф, что стопроцентной уверенности у меня быть не может? Понимаю, приметы довольно точные. Если я не ошибаюсь, река, около которой мы остановились, через несколько километров впадает в другую реку побольше, а в километре выше нас по течению расположены перекаты. Я внимательно изучал карту, именно это место соответствует данным приметам. Если не так, то поправьте меня. Да, пожалуй, вы правы, согласился граф. По крайней мере, вот так сходу я не могу назвать еще какое-нибудь место, которое отвечало бы этим условиям. А что с названиями? Увы, названия за 500 лет успели смениться, приходится ориентироваться только по местности. Судя по описаниям, где-то неподалеку находилось селение, из которого в свою последнюю дорогу отправились ритиги. Славные были воины, печально проронил граф, и мы должны сделать все для того, чтобы слава о них вернулась. Найдем холм, о ритигах заговорят не только в Акти, но и во всех ближайших странах. Как вы считаете, граф, уже пора нанимать землекопов? Что за провокационный вопрос? Давайте подождем, граф. Поиски нужного холма могут затянуться. Указания довольно точны, но за долгие годы многое могло измениться. Как скажете, граф. В таком случае я вместе со своими людьми завтра приму участие в поисках. Это будет просто замечательно. Такой опытный человек, как вы, будет очень полезен. Я не знал, насколько Тугази хорош в поисках, но решил, что похвала лишней не будет. На следующий день небольшие отряды, состоящие из пехотинцев, под предводительством рыцарей покинули нашу стоянку. Ближе к обеду рыцари стали возвращаться, и я уже начал беспокоиться, что нужный мне холм они не найдут, но опасения оказались напрасны. Холм нашли. Рыцарь, которому повезло первым обнаружить находку, светился от счастья. Он отрапортовал кратко, подробности взялся рассказать граф Тугази. Я осмотрел местность, граф, обоз вполне может пройти к нужному нам холму. Потребуется сделать небольшой объезд, но через 2, максимум 3 часа обоз будет на месте. Отлично, граф, полностью полагаюсь на ваш выбор пути, согласился я. Какая мне разница, как мы доберемся до нужного места? Главное, что мы туда доберемся. С вашего разрешения я организую набор людей на земляные работы, кивнул головой Тугази. Буду признателен. Из сказанного вовсе не следовало, что граф станет заниматься наймом землекопов лично. Все, что ему требовалось, так это уведомить окрестных баронов и муниципалитет ближайшего города о том, что нам нужны люди. Да и это граф не собирался делать лично. В чем же его заслуга? Заслуга есть. На просьбу графа Тугази отреагируют быстрее, не будут завышать цены и задавать лишние вопросы. Заслуга графа в том, что он пользуется в Акте большим авторитетом. К вечеру вокруг нужного мне холма был разбит лагерь. Рыцари и наемники-пехотинцы расположились двумя группами чуть в стороне, а босс остановился у самого холма. «Давно здесь не ступала нога человека», — удивленно произнес барон Трамик. «Место заброшено. У меня с этим заброшенным местом связаны большие надежды», — отозвался я. «Место только казалось заброшенным, я знал совершенно точно, что скрывают недра этого холма». Глава 10. На следующий день закипела работа. Десятки землекопов перелопачивали землю, которая казалась нетронутой веками. Так оно собственно и было. Там, где мы копаем, до нас никто не копал. Не копали и ритиги, которым я приписал этот клад. Это племя действительно существовало и действительно проживало в этих местах столетия назад. Вот только золото они здесь не закапывали, это я знаю совершенно точно. Почему я так в этом уверен? Потому что знаю, откуда взялось золото, расположенное в недрах этого холма, а оно там есть. На глубине 10 метров оборудована небольшая комната, в которой хранятся сокровища. Роботам Тарси потребовалось 2 дня, чтобы устроить это хранилище и наполнить его содержимым. Мало было закопать золото в землю, требовалось сделать это так, чтобы не оставить следы от грунтовых работ. Недавно перекопанный грунт никак не мог быть на месте, где, по легенде, клад закопали сотни лет назад. Пришлось вырыть туннель, который протянулся на 200 метров. Я не знаю, что за технологии применяют Тарси для прокладки туннелей, но их робот преодолел 200 метров под землей за час. Такая скорость не снилась никаким проходчикам. Точно под холмом робот-шар устроил помещение, уплотнив землю и спрессовав ее до состояния монолита. После этого началась самая ответственная часть работ – заполнение помещения золотом. В золоте недостатка не было. На пятой планете этой системы Тарси нашли практически открытое богатейшее месторождение. Их промышленный робот работал там днем и ночью, обеспечивая финансирование нашего мероприятия. Следовало решить, оставить золото в слитках или отчеканить монеты. Придать золоту вид художественных изделий было бы сложнее. Художественные изделия – вещи индивидуальные, каждая из них требует своего подхода. Чтобы золото, лежащее в глубине холма, превратить в произведение ювелирного искусства, требуется много времени, а времени у нас кот наплакал. Немного подумав, я предложил, не мудрствуя лукаво, переплавить все золото в монеты, а поскольку образца монеты ритигов под рукой не оказалось, оттиск на золотых дисках делать не стали. Получились гладкие золотые кругляши. Почему ритиги решили хранить золото именно в таком виде? Пусть над этим ломают голову историки. С упаковкой тоже получилось не так, как я планировал изначально. Диаметр лаза, который проделал робот, был около полуметра. Протащить через него большие замшелые сундуки, в которых положено храниться сокровищем, не удалось бы. Пришлось согласиться на небольшие сундуки. Да и с материалом я погорячился, не было у Тарси замшелого дерева. Чего добру пропадать. Сундуки сделали из того же самого материала, которым их и наполнили, из золота. 12 небольших сундучков, 11 из которых наполнены до краев золотыми кругляшами. 12-й заполнен наполовину. Не потому, что золота не хватило, для большей достоверности, дескать, собрали все, что было под рукой. После того, как хранилище было заполнено, робот обрушил свод туннеля, по которому он доставлял в недра холма груз. Если не присматриваться слишком внимательно, никогда не догадаешься, что совсем недавно в подземелье вел тайный ход. Общий вес золота в хранилище перевалил за тонну. Представляю удивление тех, кому предстоит найти этот клад. Старательные землекопы из окрестных селений усердно копали с утра до вечера. «Граф, вы уверены, что это обычный холм?» — волновался Тугази. «Не хотелось бы потревожить покой мертвых. Я слышал, иногда сокровища сопровождали пышные погребения вождей. От такого золота не будет проку. Понимаю опасения Тугази. Мне бы тоже не хотелось раскопать древний курган, но этот холм был самым обычным. Я выбрал его наугад». Граф все-таки накаркал. Под лопатой землекопа блеснула кость, переполошив тем самым всех, кто вел раскопки. С криком: «Это гробницы!» Землекопы бросились в стороны. Интересно, чем вызван такой ужас у местных жителей перед курганами? Что-то я упустил из местной истории или верований. Работы грозили сорваться. Спасибо барону Трамигу. Присмотревшись к находке, он заявил: «Это кость кабана, а кабанов в курганах не бывает. Это известно всем. Вот вам, сударь, наглядная демонстрация того, чем отличается рыцарь от сельских увольней», — сказал Тугази, кивнув в сторону толпы крестьян, сгрудившейся за пару сотен метров от холма. «Чего они так испугались?» «Известно чего: проклятие курганов. Полсотни лет назад на севере страны местные жители раскопали один из них. Тогда разразился страшный мор. Города на севере опустели почти полностью. Разве вы не слышали об этой истории?» — удивленно спросил Тугази. «Смутно. Как вы заметили, это было давно», — сказал я, встретил удивленный взгляд Тугази и добавил: «О самом море, разумеется, слухи ходят до сих пор, но вот о причинах, его вызвавших, достоверных сведений нет. Теперь буду знать, как он возник. Теперь понятна причина страха крестьян». Рыцари тоже побледнели, услышав о гробнице, однако в панику не ударились. Вслед за бароном Трамигом они осторожно подошли к месту раскопок и убедились, что землекопы откопали скелет павшего своей смертью кабана. Лишь после этого удалось вернуть землекопов на место. Эта неожиданная находка, чуть не застопорившая наши поиски, была единственным препятствием при проведении работ. Земляные работы продолжались. На третий день заступ одного из рабочих встретил пустоту и провалился. Следом за ним чуть не провалился и сам рабочий. Сейчас же были предприняты меры предосторожности. Рабочие установили рамы из жердей и продолжили раскопки почти в прежнем темпе. Я удивился тому, как быстро соорудили страховочное сооружение. У меня сложилось впечатление, что, несмотря на страх перед курганами, местные крестьяне только и делают, что копают ямы в местах, где возможны подобные провалы. Работа пошла. Уже через полчаса расчистили широкий проход. «Все назад!» – скомандовал Тугази. Видимо, сделал он это слишком поздно. Рабочие отпрянули от лаза, но по их удивленным взглядам можно было предположить, что они успели заметить, что помещение не пустое. Военный отряд окружил место раскопок двойным кольцом. Сначала наемники, затем рыцари, сгрудившиеся плотной группой. «Какие будут распоряжения, граф?» – поинтересовался барон Трамик. «Дайте лестницу и факел. Мы с графом Тугази спустимся вниз. Все остальные обеспечивают безопасность». Рыцари расправили плечи и взяли оружие на изготовку, демонстрируя решительность в намерении не допустить к кладу посторонних. Через 5 минут принесли факел и лестницу, которую рабочие соорудили на скорую руку. «Прошу вас, граф», — предложил я Тугази спуститься в сокровищницу. «Только после вас, граф, все-таки это ваша экспедиция. Что ж, тогда держите лестницу». Я быстро преодолел несколько ступенек и осмотрел помещение. Все на месте. На секунду мне стало досадно. Все-таки для меня это не совсем настоящий клад. Вот граф Тугази, совсем другое дело. Кстати, он не замедлил появиться. Быстро спустился по короткой лестнице и замер, ослепленный сиянием сундуков. «Это то, что я думаю», — чуть хрипло спросил граф. «Даже если эти сундучки пусты, это невероятное богатство. Не думаю, что они пусты. Кому придет в голову закапывать пустые сундуки? Такие сундуки можно и закопать. Открывайте же их, граф. На этот раз я уступаю эту честь вам. Чего я там, спрашивается, не видел?» Мой вздох не укрылся от Тугази, заставив его удивленно обернуться. «Когда длительные поиски заканчиваются, это немного грустно, не так ли?» — пояснил я. «Возможно». Тугази откинул крышку ближайшего сундука и восхищенно замер. Секунд через 5 он закрыл крышку и переставил сундук в сторону. «Пришла моя пора удивляться. Сундук вместе с его содержимым, несмотря на небольшие размеры, весил почти 100 килограммов. Надо иметь недюжинную силу, чтобы переставить его в одиночку». Граф Тугази был крепок и плечист. Я наблюдал за тем, как наливаются его стальные мышцы, когда он один за другим переставляет сундуки к лестнице, не забывая при этом заглядывать внутрь. 12. Последний заполнен наполовину, подвел итог своей ревизии граф. «Поздравляю вас, граф Ролиа, вы нашли огромное сокровище. Надо немедленно грузить все это на телеги и отправляться в Тетин. Повозки поведут мои люди». «Очень разумная предосторожность, граф. Как бы разумна она ни была, слухов не миновать. Чем быстрее мы окажемся за надежными городскими стенами, тем лучше. Действуйте, граф Тугази, я полностью вам доверяю». «А отчего бы мне ему не доверять? Золото в Тетин он доставит в полной сохранности, в этом я не сомневаюсь. А вот там могут возникнуть проблемы с получением моей половины, однако это не слишком меня заботит. Если принц вдруг передумает делиться, придется немного скорректировать дальнейшие планы, и только. Не собираюсь я в этом мире становиться олигархом, хлопотно это». Вон как Тугази напрягся, когда увидел всю эту гору золота. «Правильно напрягся, на такую гору много желающих найдется». Граф крикнул своих людей и поручил им подогнать к холму подводы. После чего рыцари сомкнули строй, и люди графа Тугази перетащили сундуки наверх, предварительно обернув их тканью. «Вся наша таинственность сшита белыми нитками. Одни только меры предосторожности, предпринятые графом, скажут знающему человеку о многом. Подобным образом могут грузить и везти только что-то очень ценное. Почему я не предпринял мер к сохранению тайны? По большому счету, мне было все равно, станет известно о кладе или нет. В некотором роде известность даже играла мне на руку, помогая легализовать изрядное количество золота. А как же мое недавнее утверждение, что я не собираюсь становиться здесь богачом? Ну да, не собираюсь, разве что ненадолго, на момент проведения нужных мне мероприятий, и не на день дольше». Расплатившись с землекопами, мы тотчас же пустились в путь. Подводы с золотом следовали в центре, отдельно от остального обоза, охраняемые рыцарями и пехотой. Я беззаботно ехал чуть в стороне, с удовольствием вспоминая уроки верховой езды, полученные мной от Миланы. «Позвольте полюбопытствовать, граф». Барон Трамик поравнялся мной коня. «Любопытствуйте, барон. Почему вы отдали все бразды правления в руки графа Тугази? Он отдает распоряжение, командует отрядом и едет на повозке с сокровищами. С вашими сокровищами, граф. Вот и вся секретность. Если Трамик догадывается, что именно мы везем, то и другие наверняка в курсе». «Пустяки, барон. Не все ли равно, кто отдает распоряжение. Пустяки, это совсем не пустяки, это возмутительно. Многие рыцари разделяют мою точку зрения. Чем же вам не угодил граф Тугази? Удивился я. Граф Тугази, достойнейший рыцарь, я был бы рад идти в бой под его предводительством, но сейчас командир вы. Благодарю вас за прямоту, барон. Что касается Тугази, то я сам попросил его организовать транспортировку. Но как же слава, весть об этой находке наверняка разнесется по всей стране, а может и за ее пределы. Те, кто не знает истинного положения дел, могут приписать нахождение древних сокровищ графу Тугази. Что слава, лишь звук. Мне достаточно мнения тех, кто посвящен в подробности этого дела. Вот только славы мне не хватает. Если моим планам суждено осуществиться, мне этой самой славы достанется с избытком, гораздо больше, чем я хотел бы. Граф, вы истинный рыцарь. Я счастлив, что знаком с вами. Восторженно воскликнул барон. Полно, не стоит преувеличивать. Приятно, конечно, когда тебя считают образцом благородства, вот только барон Трамик не знает моих истинных мотивов. В них нет ничего недостойного, но все же известности я сторонюсь не из-за того, что полностью лишен тщеславия, а от того, что чрезмерная реклама мне ни к чему. Слухи и без того пойдут. За полчаса до темноты мы въехали в небольшое село, где и остановились. Обоз оставили на центральной площади, усиленный караул должен был охранять его всю ночь. Те, кто не был занят на дежурстве, разошлись по домам и расположились на постой. «Граф, вы назначите старших в дежурные смены лично или предоставите сделать это мне?» — поинтересовался Тугази. «Назначьте вы. Я мог лишь ткнуть наугад, в то время как Тугази лично знаком с большинством присутствующих здесь рыцарей, а об остальных знает понаслышке. Я поужинал у хозяев дома, в котором остановился, и отправился спать, имея намерение как следует отдохнуть. Вот только выспаться мне не удалось. Ночь перевалила за половину, когда я был разбужен раздающимися на улице криками. Я было решил, что с причиной переполоха разберутся и без меня, но не тут-то было. Минут через пять меня стали трясти за плечо. Хочешь не хочешь, пришлось просыпаться окончательно. «Вставайте, граф, медлить нельзя», — тряс меня Тугази. «И что ему, спрашивается, не хватает?» Я передал ему все полномочия по несению караула. «Что случилось?» — откликнулся я, протирая глаза. «Золото похитили». Наверное, Тугази ожидал чего угодно, но только не такой реакции. Меня начал разбирать смех. «Уже? Что значит уже?» — удивился рыцарь. «Вы, наверное, не расслышали, граф. Наше золото похитили. Простите меня, граф. Я предполагал, что может случиться что-то подобное, но никак не думал, что похитители отреагируют так быстро. Я тоже не мог такого представить», — сокрушался Тугази. «Поверьте, караул был выставлен по всем правилам, я лично проверял посты. И что же произошло?» Расспрашивая, я собирался. Накинул на себя кольчугу, натянул сапоги. «Не представляю, как такое могло случиться. Вся смена наемников спит непробудным сном. Они живы, но их не удается добудиться. А рыцари? Рыцари на ногах. Если бы уснули, и рыцари тоже весь наш обоз под шумок могли увести. Так похитили не все золото?» — уточнил я. «Слава создателю, не все. Рыцари оставались на посту. Когда пехота заснула, они подняли тревогу. Видимо, кто-то воспользовался суматохой. С одной из телег под шумок утащили два ящика. Вы подняли тех, кто не был в дежурной смене. Рыцари все на ногах, пехотинцев не удалось добудиться. Все спят непробудным сном». «Так-так, наемники ужинали из обозного котла, а рыцари ели на постое?» — уточнил я, вставая и поправляя ножны меча. «Думаете, что-то подсыпали в еду?» — быстро ухватил мою мысль начальник личной охраны принца. «Этот вывод напрашивается. Какое коварство! Так воспитанные люди не поступают. Так война не ведется. Привыкайте, граф. Скоро вам придется иметь дело с Луцером. Коварство – их излюбленный прием. Думаете, не обошлось без луцерских шпионов?» — уточнил Тугази. «Не знаю. Судя по скорости, с которой неизвестные провернули это дело, я бы этот вариант со счетов не сбрасывал. Впрочем, вам лучше знать, на что способны ваши соотечественники. Тот, кто позарился на золото короны, если и не предатель, то наверняка станет им при первой удобной возможности», — решительно произнес рыцарь. «Мы немедленно проведем расследование и отыщем злоумышленника. Начнем расспросы с тех, кто готовил обед». Я ничего не сказал. Вывод графа был правильным, но это было бы слишком просто. Слишком уж быстро и грамотно злоумышленники провернули свою аферу. Хотя, Кто знает, не ищу ли я сложности там, где их нет. Тугази развил кипучую деятельность. Прежде всего было решено провести проверку личного состава обоза. Очень скоро выяснилось, что не хватает помощника-повара. Вот и первый подозреваемый. Не было и одной из обозных лошадей, хотя телега осталась на месте. «Мы определили злоумышленника, надо отправить за ним погоню», — сказал рыцарь. «Подождите, граф, что-то здесь неладно. Я помню этого парнишку, он совсем невелик ростом. Как вы думаете, смог бы он в одиночку утащить 2 сундука золота, да еще и погрузить их на лошадь?» «ГХМ, вы правы, граф, не иначе как в дело замешан его сообщник. Мои люди немедленно расспросят всех обозных. Вскоре мы будем знать, с кем был дружен злодей. Погоню все же стоит направить». «Хорошо, отрядите пару рыцарей. Если злоумышленник один, этого будет вполне достаточно». Люди Тугази развили кипучую деятельность по опросу обозников. 2 рыцаря с оруженосцами отправились по следам пропавшей лошади, сетуя на то, что темнота мешает им преследовать врага с должной скоростью. Я считал идею с преследованием совершенно напрасной, но спорить не стал. Как немал шанс, а сбрасывать его со счетов не стоит. Почему мал? Представьте картину. 2 сундучка с золотом весом под 200 килограммов взгромоздили на спину лошади, затем на эту же лошадь сел верховой. Не верю я в такую картину. Во-первых, для перевозки тяжелых грузов недостаточно обыкновенных переметных сумок, они просто не выдержат нагрузки. Спасибо лекциям, которые я в свое время прослушал, я представлял, какой должна быть упряжь для перевозки грузов. Ладно, допустим, упряжь злоумышленникам удалось усилить, но бедное животное просто свалится под таким весом через несколько километров. Злоумышленников поблизости ждала повозка, тогда зачем вообще стоило возиться с вьючной лошадью? Не проще ли было оттащить ящики на 100 метров и там их погрузить? В общем, сплошные нестыковки.